Глава 68. План. Как же все не вовремя. Эйден ходил по кабинету из угла в угол, поглядывая на лежащие на столе бумаги. «Это из-за Мадалены?» — рискнула предположить я, замечая, как из камина вылезает Роур. «И не только», — пробормотал Эйден, усаживаясь обратно за стол. «Во-первых, Его Величество настаивает на моем возвращении во дворец, так как официально через 3 дня должна вернуться Вилетта после выполнения очередного поручения. Если она действительно замешана в истории с артефактами, подделкой документов и отворотом, то так проще будет ее поймать на горячем. Хотя бы проверить наши догадки. Во-вторых, да, Мадалена». «Эйден, ты в курсе, что у нас теперь в доме еще один огненный маг, но абсолютно не владеющий управлением собственным даром, а что самое страшное — самоконтролем? Она сегодня едва ванную Лары не спалила». Возмущенный Роур ткнул пальчиком вначале в Эйдена, а потом в стену, намекая на расположение той самой гостевой комнаты, в которой сейчас спала Мадалена. «Час от часу не легче. Не понимаю, почему отец не учил ее магии? Он же сам был сильным магом». Эйден устало провел рукой по лицу. «Как мне рассказала Мадалена, он не считал нужным развивать дар у девчонки, так как ему это не было интересно. Могу предположить, что твоего отца, Эйден, интересовали лишь одаренные наследники мужского пола». Я скосила взгляд на элементаля, который активно закивал головой, подтверждая мои слова. Когда у Мадалены случайно сорвались с пальцев искры, мне пришлось позвать Роура, чтобы избежать пожара, так как они летели прямо в полотенце. Но девочка не виновата, что на фоне пережитого у нее проблемы с самоконтролем. Я тоже была бы не способна сосредоточиться. «Так, еще и неуправляемый маг огня в возрасте 12 лет. Хуже не придумаешь». «Сколько ей?» — изумился Роур, хлопая вытаращенными глазами. «Да она мелкая и тощая, как стиральная доска прачки. Даже я не подумал бы, что настолько все серьезно». Мне хватило одного взгляда на обоих, чтобы заподозрить неладное. «Только не говорите мне, что проблемы с магией Мадалены еще больше усугубляются из-за переходного возраста». Мальчики синхронно кивнули. «Да уж, точно, ситуация хуже некуда. Учитывая, как влияют на поведение и психологическое состояние гормональные колебания, просто не будет». «Видишь ли, Лара, именно в этом возрасте рядом с юным магом должен постоянно находиться опытный наставник, либо кто-то из старших родственников, либо преподаватель-куратор, потому что сила становится нестабильной, и всплески могут происходить абсолютно спонтанно, в любое время дня и ночи. Малейшее волнение, раздражительность, да просто приснившийся кошмар могут привести к тому, что полыхнет весь дом», — пояснил Эйден, а затем продолжил. «Да, у нас есть Роур, который способен урезонить огонь, но это не выход. Мадалене нужен наставник, а я, к сожалению, в сложившейся ситуации им быть не могу, хотя с радостью бы помог. Приглашать сюда кого-то постороннего — это большой риск, с какой стороны ни посмотри. Отправить сестру из дома — она может посчитать это предательством и еще больше укрепиться в своих мыслях, что никому не нужна. Наш с ней отец поступил, конечно, просто по-скотски. И хотя я не испытываю теплых чувств к его детям от других браков, отнестись к Мадалене так же, как он, просто не могу. Она же ни в чем не виновата, что отец помешался на том, чтобы иметь как можно больше наследников мужского пола. Он ведь именно по этой причине бросил мою мать. Родить еще детей она не могла в силу здоровья. Даже целители были категоричны в этом вопросе». «Обалдеть! Теперь понятно, почему Эйден так спокойно заявил, что для него не является препятствием отсутствие наших с ним совместных детей в перспективе. Перед ним до сих пор маячит одержимость отца, как пример потребительского отношения к любимой женщине. Хотя сильно сомневаюсь, что он действительно ее любил». «Он поэтому развелся и со второй женой, когда его сыновья от этого брака умерли, а осталась в живых лишь дочь?» «Да, Лара. У него была теория, что от сильного мужчины и сильной женщины родятся только сыновья, Поэтому вторая жена перестала его интересовать после того, как родила дочь. Но там было два сына, причем уже достаточно взрослых, чтобы переживать, что родовой дар угаснет. Меня он в расчет не брал, посчитав недостойным наследником. Так как даже будучи юным, я не разделял его взглядов и вступился за мать, когда он потребовал развода. Мадалену отец даже не включил в завещание, хотя точно знал, что не упомянув ее, девочке не достанется ничего. Закон такой. Чудовище! Старший Марлей был просто чудовищем с моей точки зрения. Более того, именно из-за этого завещания Мадалена оказалась здесь именно сегодня. Третья жена отца была беременна и надеялась, что родит сына, наследника, которому должно перейти все состояние. А если бы ребенок умер, то, оформив опеку над падчерицей, планировала через нее получить доступ к деньгам. А это еще 6, а то и все 9 лет безбедной жизни. Вот только поверенный узнал о моем существовании и сообщил ей, что все переходит единственному наследнику мужского пола, лорда Марлея, Эйдену. Следовательно, так как произошел выкидыш, то даже при наличии Мадалены оспорить последнюю волю невозможно. Тут, ко всему прочему, как раз закончилось оплаченное пребывание девочки в пансионе. И Мадалену попросту выгнали. Да, Лара. Бедная девочка. Вначале потерять всю семью, потом оказаться никому не нужной, еще и с такими проблемами с магией. Эйден, сколько Мадалена еще может обойтись без наставника? Не больше месяца, если не начнутся колебания, связанные с ростом организма. Роур, твое мнение? Элементаль задумался. Пожалуй, соглашусь, только при условии, что девочка не будет нервничать. Эйден, Мадалена сказала, что хочет учиться, когда я ей предложила поговорить с тобой насчет наставника или пансиона для магически одаренных детей. Да, это было несколько опрометчиво с моей стороны. Озвучивать такое, не обсудив с тобой предварительно. Мне нужно было как-то успокоить Мадалену, пояснив, что в ее даре нет ничего ужасного. Но я согласна с тобой, что сразу отсылать твою сестру из дома нельзя, так как для нее это будет очередным ударом. Что, если позволить ей пожить тут недели 2-3? Я бы могла немного ее успокоить и подготовить к отъезду, а Роур подстраховал, гася случайные всплески. Он же ведь тоже тебя учил в свое время владением дара и весьма преуспел в этом. Элементаль поначалу хотел было возмутиться, но, услышав скрытую похвалу, развалился на полу и начал довольно помахивать кончиком хвоста. «Если бы необходимость срочно переехать во дворец, у меня была бы возможность поближе пообщаться с Мадаленой и наладить с ней отношения. Лара, ты уверена, что справишься?» «Пока не попробую, не узнаю, но бросать ее нельзя. Девочке и так не сладко пришлось, ей нужны забота и внимание». «Спасибо». «Хорошо, тогда я завтра постараюсь уладить все формальности с наследством и напишу одному из своих бывших преподавателей из академии. Может, посоветует подходящее для Мадалены заведение. Еще у Ферро спрошу. У него дядя как раз в департаменте образования работает. Вдруг что предложит?» «Эйден, еще у Мадалены нет никакой одежды. Я могу перекроить и перешить пару своих платьев из тех, что новые. Но это будет не то. Дома в них ходить, конечно, будет можно, но чтобы показаться на улице или поехать в них в пансион... Дети зачастую жестоки, и не хотелось бы, чтобы Мадалена чувствовала себя не в своей тарелке, еще и из-за внешнего вида. Можешь мне сказать примерные размеры и вообще, что необходимо купить для Мадалены?» «Да, конечно, но мерки сниму уже завтра. Роур, приглядишь за Мадаленой ночью?» «Куда я денусь?» Элементаль прошлепал к камину, продолжая бурчать себе под нос. «Хотел огневичков понянчить. Вот и получил. Одного, зато сразу большого. В следующий раз буду аккуратнее с желаниями, а то опять какая-нибудь подстава получится». Как только он скрылся, я подошла к Эйдену и обняла, опустив голову ему на плечо. «Не переживай, все получится. Или есть еще что-то, о чем ты не упомянул в присутствии Роура?» «Король хочет, чтобы я приударил за Вилеттой для чистоты эксперимента и заодно выяснил, есть ли у нее какие-нибудь артефакты, влияющие на ее магический дар. Он все-таки принял меня сегодня, а когда ты занималась Мадаленой, прислал записку с просьбой уделить как можно больше внимания интересующей нас персоне. Как ты понимаешь, такие просьбы равносильны приказу. Я не хочу тебя обманывать, Лара, или чтобы ты усомнилась в моих чувствах, поэтому говорю как есть. По отношению к девушке, если она ни в чем не виновата, будет не очень тактично. Но я понимаю, что особого выбора в данной ситуации просто нет. Меня гораздо больше беспокоит, что у меня не будет возможности узнать, все ли у тебя в порядке. Не так убивает ожидание, как отсутствие вестей. Я не знаю, сколько времени продлится мое пребывание во дворце, но мне пока было озвучено от 3 недель до месяца минимум. Постараюсь раз в неделю, например, по средам, передавать короткие послания, которые сможет уловить Роур, о том, что все в порядке. Не получится в этот день, значит, постараюсь на следующий. Спасибо, буду ждать. Эйден перехватил мою руку и чуть потянул в сторону, намекая, чтобы я обошла кресло. В итоге перетащил меня через подлокотник и крепко обнял. «Я не хочу с тобой расставаться, Лара». «Я тоже, Эйден, но все мы периодически являемся пешками в чужой игре».